Глава 4. Бывает, услышишь что-нибудь неправдоподобное, и все. А другой раз услышишь, и оно эхом отзовется. Сразу появляется чувство, будто с самого начала знаком с этим или знаешь что-то очень похожее, но только разглядеть не трудился. В ответ на заявление Мендера я сперва должен был бы удивиться, затем фыркнуть что-то вроде «абсурд». Однако я испытал странное чувство, и неважно, прав Мендер или ошибался, как будто существовало нечто большее, чем просто предложение, будто некий глобальный план толкает меня в круг власти двора. Я затянул паузу долгим, неторопливым глотком кофе. Затем произнес: «В самом деле?» И почувствовал, как улыбаюсь, когда Мендер пытался поймать мой взгляд. «И ты сознательно принимаешь в этом участие?» Я снова поднял чашку. Я чуть было не произнес: «Нет, разумеется, нет. Впервые об этом слышу». Затем я вспомнил отца и его рассказ, как он оставил в дураках мою тетку Флору и заставил выдать ему жизненно важную информацию, которую сам он утратил из-за амнезии. Меня поразила не та ловкость, с какой отец это проделал, а факт, что его недоверие к родственникам переступило порог сознания, явилось на уровне чистой интуиции. У меня, в отличие от Корвина, не имелось векового опыта семейных неурядиц, соответственно, не было и столь развитых рефлексов. Кроме того, мы с Мендером хорошо ладили, хотя он был много старше, и в некоторых областях наши вкусы весьма различались. Неожиданно, обсуждая игру со столь высокими ставками, я будто услышал слабый голос Корвина. Он называл этот голос своей лучшей и более мудрой половиной. «Почему бы не попробовать, парень?» И вновь, опуская чашку, я решил попытаться хотя бы ради опыта и всего на несколько минут. «Не знаю, одно ли то же мы подразумеваем», — произнес я. «Почему бы тебе не поведать мне о разгаре игры или, может быть, даже вернуться к началу и рассказать о том, что подтолкнуло тебя к столь поспешным выводам?» «И Логрус, и образ разумны», — начал Мендер. «Мы оба видели тому подтверждение. Неважно, они суть проявления змея и единорога или все наоборот. В любом случае, мы говорим о паре сверхчеловеческих разумов, имеющих в своем распоряжении мощь поистине безбрежную. Кто из них старше, еще один из бесполезных теологических вопросов. В той ситуации, когда это нас затрагивает, следует беспокоиться лишь о самих себе». Я кивнул. «Справедливо. Силы, которые они представляют, противоборствуют. Но на протяжении веков были более-менее равны», — продолжал он. «И таким образом поддерживался баланс. Они постоянно одерживали небольшие победы друг над другом, стремясь расширить свои владения за счет противника. Общий итог не менялся. Аберон и Свайвилл долгое время были их агентами, а Дворкин и Сухай — посредниками, общающимися с силами напрямую». «Неужели?» — промолвил я, пока Мендер отхлебывал сок. «Полагаю, что Дворкин соприкоснулся с образом слишком тесно», — продолжил он, «и таким образом стал открыт для манипулирования. Однако старик оказался достаточно искушенным, чтобы понять это и оказать сопротивление. Это привело к помрачению рассудка старого мастера и, соответственно, к повреждению образа. Именно из-за слишком тесной их связи. Это, в свою очередь, заставило образ оставить Дворкина в покое, чтобы не последовало более серьезного ущерба. Вред, тем не менее, был нанесен, и Логрус выиграл круг, что позволило ему распространить свое влияние в царство порядка, когда принц Бранд начал эксперименты, дабы увеличить собственные способности. Я считаю, что он попал под контроль и стал невольным агентом Логруса. «Очень уж тут много предположений», — заметил я. «Учти», — возразил Мендер, — «что его замыслы стали выглядеть бреднями безумца. Но в них обнаруживается куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд, если цель их — разрушить весь порядок, восстановив вселенную хаоса». «Продолжай». «В какой-то момент образ обрел, возможно, окончательно освоил, способность творить призраков, недолго живущие подобия тех, кто однажды его преодолел. Момент очень интересный. Думаю, именно так и был запущен главный механизм игры, поддерживая мой тезис о непосредственном влиянии образа и, возможно, логруса на развитие материальных событий. Может быть, именно с его помощью твой отец был выдвинут против Бранда как защитник образа? Хотел бы я знать». «Ты говоришь, выдвинут?» «У меня такое чувство, что Корвин был избран образом в качестве следующего короля Амбра, что, кстати, вполне совпадало с его собственными тогдашними желаниями. Я изучил его историю, начиная с момента, как он внезапно выздоровел в той земной лечебнице. Уделил внимание обстоятельствам автокатастрофы, которая его туда забросила. Даже если учитывать разное течение времени, очень может статься, что Бранд был одновременно в двух местах — пленником в той башне и снайпером с винтовкой. Жаль, что сам Бранд уже не способен прояснить ситуацию». «Снова предположение», — сказал я, расправившись с омлетом. «Хотя не безинтересное. Пожалуйста, продолжай». «Позднее у твоего отца изменились воззрения по поводу трона. Он, однако, оставался защитником Амбра. Амбр победил в войне, образ отремонтирован, равновесие восстановлено. Рэндом оказался следующим избранником на престол. Хороший хранитель статус-кво, причем этот выбор был сделан единорогом, а не жителями Амбара, согласно любой из версий уложения о наследовании. «Мне никогда не приходило в голову взглянуть на события под таким углом», — сказал я. «И твой отец, верю, что неумышленно, обеспечил дополнительный козырь. Опасаясь, что образ не будет восстановлен, Корвин начертил другой. Однако же образ был восстановлен, и вместо одного артефакта порядка появилось два. Как отдельная сущность, двойник, возможно, и не прибавил образу силы, но добавил порядку как таковому, ослабив воздействие логруса. Так твой отец, нажав на свою чашу весов, чтобы восстановить баланс, нажал слишком сильно и нарушил его в другую сторону». «Таковы выводы, которые сделаны после твоих с Фионой расследований у нового образа?» Мендер медленно кивнул и сделал глоток. «Результат — учащение теневых бурь, как вселенский эффект, что и приводит нас в нынешние времена». «Да, нынешние времена», — повторил я, подливая себе кофе. «Следует заметить, что они становятся все занимательнее и занимательней». «Действительно, твоя история с этой девицей Корал, которая попросила образ отправить ее в подходящее место, тоже лыка в строку. И что же он немедленно сделал? Он послал ее в теневой образ и отключил освещение. Затем послал тебя, чтобы ты спас ее и попутно исправил ту копию. Как только он был восстановлен, он перестал быть теневым образом, но стал другой версией самого себя, которую смог впитать. Образ, вероятно, вообще впитал всю ту тень, значительно прибавив себе энергии. Его преимущество перед логрусом возросло еще больше, и чтобы восстановить равновесие, логрусу требовался по-настоящему серьезный успех. Тогда он решился вторгнуться на территорию образа в отчаянной попытке обрести око хаоса. Все, однако, закончилось тупиком из-за вмешательства того причудливого существа, которое ты зовешь колесом-призраком. Таким образом, преимущество образа сохранилось, как сохранилось и нездоровое положение дел. Для Логруса. Для всех, правильнее сказать. Силы не в равновесии, тени бурлят, а в обоих государствах воцарится смута до тех пор, пока все не вернется на свое место. Итак, следует что-то предпринять на благо Логруса. Ты и сам это знаешь? Полагаю, да. Он связан с тобой непосредственно, не так ли? Я припомнил ночь в часовне, там, где я был поставлен перед выбором между змеем и единорогом, Логрусом и образом. Возмущенный форменным хулиганством, я вообще отказался выбирать. «Да, именно так», — ответил я. «Он хотел избрать тебя своим защитником, верно?» «Полагаю». «И что?» «И вот что вышло», — отозвался я. «Ты обнаружил что-нибудь, способное подтвердить мой тезис? Мне вспомнился тот переход через Междутенье, где угроза сочеталась с призраками образа Логруса или их обоих». «Полагаю, что так», — повторил я. «Но в конечном итоге, завершая то путешествие, я послужил образу, пусть и невольно». «Ты готов исполнить план Логруса, направленный на благо двора?» «Я готов искать решение, ведущее к обоюдному согласию сторон». Мендер улыбнулся. «Это условие или соглашение?» «Это утверждение намерения», — сказал я. «Если Логрус выбрал тебя, у него есть на то причины». «Смею думать». «Видимо, да». «Само собой разумеется, что, имея тебя на троне, дом Савалла весьма упрочит свое положение». «Эта мысль приходила мне в голову. Теперь ты высказал ее». «Для любого с твоим происхождением, естественно, появляется необходимость четко определить, за кого ты. За Амбр или за двор». «Предвидишь новую войну?» «Нет, конечно же нет. Но что бы ты ни совершил для усиления Логруса, это пробудит образ и спровоцирует определенный отклик Амбра. Вряд ли дело дойдет до войны, однако ответ последует непременно». «Нельзя ли более точно сформулировать, что у тебя на уме?» «Сейчас это лишь утверждение общего порядка, дабы у тебя была возможность оценить свою реакцию на них». Я кивнул. «Раз мы толкуем об общих местах, повторю. Я готов искать решение». «Отлично», — сказал Мендер. «Пока мы, как прежде, понимаем друг друга. Очевидно, если ты все же окажешься на престоле, желания твои совпадают с нашими». «Нашими?» — перебил я. «Дом Савалла, разумеется. Однако ты не желаешь, чтобы тебе диктовали конкретные действия». «Очень правильно сформулировано», — согласился я. «Впрочем, все это, разумеется, гипотетический вопрос, поскольку имеется парочка претендентов, чьи притязания на трон сильнее». «Так зачем говорить о случайностях? Если дом сумеет короновать тебя, ты же понимаешь, что тебе следует принять этого внимание». «Брат», — произнес я, — «во всех значимых вопросах дом — это ты. Если ты требуешь обязательств, прежде чем устранить Тмера и Табла, забудь об этом, я не настолько жажду занять трон». «В этом деле твои желания не главное», — возразил он. «Нет оснований для подобной щепетильности, учитывая, что мы уже давно в ссоре с Джесби, а Ченикут всегда были смутьянами». «Щепетильность тут ни при чем. Я никогда не говорил, что жажду трона. И, откровенно говоря, считаю, что Тмер и Табл, возможно, окажутся лучше меня. Они не избраны Логрусом. А если я избран, то должен добиться трона без посторонней помощи. Брат, есть огромная брешь между его миром, миром принципов и нашим, из плоти, камня и стали. А если допустить, что у меня есть свои интересы, и твой план в них не входит? Какие же у тебя интересы? Мы говорим гипотетически, помнишь? Мерлин, да чего ж ты упрям? У тебя есть обязательства перед домом, так же, как перед двором и Логрусом. Я знаю свои обязательства и покуда выполняю их. Если у тебя есть план расставить все по своим местам, и если этот план хорош, мы поможем воплотить его в жизнь. Что же у тебя на уме? Помощь мне сейчас не нужна, но спасибо за предложение. И что же тебе нужно сейчас? Информация, — сказал я. Спрашивай, у меня ее море. Отлично. Что ты можешь мне рассказать о родственниках моей матери с материнской стороны, о доме Хендрейка? Мендер поджал губы. Профессиональные вояки. Ты знаешь, они на месте не сидят, всегда в гуще войн царства теней. Просто любят это дело. После смерти генерала Ларса домом правит Белисса Миноби. Он сделал паузу, затем продолжил. Тебя интересует их несколько странная мания, касающаяся Амбра? Амбра? — переспросил я. То есть? Я припомнил один свой дружеский визит в пределы Хендрика, — сказал Мендер. Когда я забрел в маленькую, подобную часовне, комнату. В нише одной из стен висел портрет генерала Бенедикта в полном боевом облачении. Ниже была полочка, вроде алтаря, с оружием и горящими свечками. Еще там было изображение твоей матери. Неужели? Интересно, Бенедикт в курсе? Дара однажды рассказала моему отцу, что происходит от Бенедикта. Позже он посчитал это абсолютным враньем. Как ты думаешь, стали бы такие люди держать злобу на моего отца? За что? Корвин убил лорда Боррелли из дома Хендрейков во время битвы падения образа. Они склонны относиться к таким вещам философски. Однако, если верить отцу, победил он не совсем кошерным способом. Правда, свидетелей вроде бы не было. Так и оставим в покое спящих вивернов. Да я и сам не хочу их трогать. Но вдруг они каким-то образом узнали о деталях поединка и решили заплатить долг чести. Как ты думаешь, не могут ли они стоять за его исчезновением? «Совершенно не представляю, как это соответствует их кодексу», — ответил Мендер. «Полагаю, ты мог бы сам у них спросить». «Так вот выйти и сказать...» Простите, не вы ли виноваты в том, что случилось с моим папой? Существует масса хитрых способов выведать чужое мнение, — отреагировал брат. Насколько я слышал, в юности ты получил несколько хороших уроков по этому предмету. Да я ведь даже не знаю этих людей. То есть, наверное, встречался с одной из сестер на вечеринке и несколько раз видел издалека Ларсуса и его жену, но это и все. «Представители Хендрейка будут на похоронах», — сказал брат. «Если я представлю тебя, то, возможно, тебе удастся использовать чуточку обаяния и получить неофициальную аудиенцию». «Знаешь, в твоей идее что-то есть, что-то правильное», — проговорил я. «Возможно, единственно правильное. Да, пожалуйста, познакомь нас». «Прекрасно». Мановением руки Мендер очистил стол и вновь заставил его блюдами. На этот раз перед нами предстали тонкие, как бумага, блинчики со множеством начинок и подливок, и еще свежевыпеченные булочки с разнообразной начинкой. Какое-то время мы ели молча, внимая ароматам, птицам и ветерку. «Желал бы я кое-что посмотреть в амбаре», — произнес брат после долгой паузы, при менее плотном расписании. «Уверен, что смогу тебе посодействовать», — отозвался я. «Буду рад показать тебе окрестности. Я знаю отличный ресторанчик в смертельном тупике». «Тот самый Кровавый Эдди?» «Да, хотя название периодически меняется». «Я слышал о нем. Занятное заведение должно быть. Как-нибудь заглянем». «Превосходно». Мендер хлопнул в ладоши, и появились вазы с фруктами. Я подлил себе кофе и макнул кадутскую фигу в пиалу со взбитыми сливками. Потом заметил. «Позже я буду обедать со своей матерью». «Да, я подслушал». «Ты часто видел ее в последнее время?» «Как она?» «По ее словам, уединенно». «Думаешь, она что-то затевает?» «Вероятно», — ответил брат. «Не помню случая, чтобы она чего-то не затевала». «Есть соображение, что именно?» «Зачем мне гадать, когда она, надо думать, все сообщит тебе прямо?» «Ты действительно так думаешь?» «У тебя преимущество перед любым другим, ведь ты ее сын». «И уязвимость по той же причине». «Все же она охотнее расскажет тебе, чем кому-либо еще. Кроме, возможно, Джарта». «Почему ты так считаешь?» «Она всегда любила его больше». «Смешно. Я слышал, как он говорил то же самое о тебе». «Ты часто его видишь?» «Часто? Нет». «Когда в последний раз?» «Около 2 циклов назад». «Где он?» «Здесь, во дворах». «У Савалла?» Передо мной предстала картина. Джарт присоединяется к нам за обедом. Не хотелось бы, чтобы Дара подложила мне такую свинью. «Думаю, на одном из окольных путей. Он довольно скрытен в отношении своих передвижений и места пребывания». «Имелось где-то порядка 8 известных мне резиденций на окольных путях к пределам Савалла. Выслеживать Джарта по этим тропинкам, которые еще и ведут глубоко в тень, не так-то просто. Не то чтобы я так уж стремился этим заняться, по крайней мере, не прямо сейчас». «Что привело его домой?» «То же, что и тебя. Погребение», — сказал Мендер. «И все сопутствующее». «Все сопутствующее, разумеется. Если действительно существует заговор с целью посадить меня на трон, то не следует забывать, что Джарт, вольно или невольно, успешно или безуспешно, будет идти за мной по пятам. Мне придется убить его», — вслух размышлял я. «Не хочу. Но он не дает мне выбора. Рано или поздно Джарт поставит нас в такое положение, где место останется только одному». «Зачем ты мне это говоришь?» «Чтобы ты знал мои чувства по этому поводу и мог использовать возможные остатки своего влияния, дабы склонить его найти себе какое-нибудь другое увлечение». Мендер покачал головой. «У меня давным-давно нет на Джарта никакого влияния. Дара, похоже, единственная, кому он прислушивается. Хотя подозреваю, что он по-прежнему боится Сухая. Скоро ты сможешь обсудить этот вопрос с матерью. Это единственная тема, которую никто из нас не станет с ней обсуждать». «Почему бы и нет?» «Потому. Мать все всегда понимает превратно. Не хочет же она, чтобы ее сыновья убили друг друга?» «Конечно, нет, но я не знаю, как ее вразумить. Советую отыскать способ.

— сказал я. — Обязательно. «Я подозревал, что все кончится чем-то подобным», — кивнул он. «Но на самом деле это, возможно, и неплохая идея. Похоже, помощь мне требуется именно сейчас». Люк взял чашку и поднес ее к губам. Я зажал рану ладонью. Снаружи доносились порывы ветра. «Когда закончишь, поставь ее на место. Тебе необходимо больше». Я слышал, как он глотал. «Пойло даже лучше, чем Джеймсон. Не знаю уж почему». Он вернул чашку на место и добавил. «Хотя слегка солоновато». Я отнял руку от раны, снова пережал запястье и стиснул кулак. «Эй, приятель, ты теряешь много крови. Я уже чувствую себя в порядке. Просто слегка кружится голова, вот и все. Мне больше не нужно». «Нужно», — сказал я, — «поверь». Однажды я отдал крови гораздо больше, а на следующий день побежал на свидание. Ветер перерос в ураган, беснующийся снаружи. «Не желаешь все же сообщить мне, что происходит?» — осведомился Люк. «Ты призрак образа», — сообщил я ему. «Что ты имеешь в виду?» «Образ способен воспроизвести любого, кто когда-либо его проходил. У тебя все признаки, я их знаю». «Эй, но я чувствую себя вполне реальным. Да я даже не проходил образ в Амбре, я делал это в Тирнаноктхе». «Видимо, он способен контролировать два отображения, раз они его точные копии. Ты помнишь свою коронацию в Кашфе?» «Коронацию? Какую к дьяволу коронацию? Ты подразумеваешь, что я сижу на троне?» «Угу, Ринальдо Первый». «Черт возьми! Уверен, мамочка счастлива?» «Да уж не сомневайся. Как-то это неловко, когда тебя двое. Ты, похоже, знаком с таким явлением. Как образ с этим справляется?» «Вас, парни, надолго не хватает. Очевидно, чем ближе вы к образу, тем и сами сильнее. Должно быть, понадобилась масса энергии, чтобы заслать тебя сюда. Давай, выпей еще». «Конечно». Люк залпом опрокинул половину чашки, поставил на место и спросил. «А при чем тут драгоценная телесная влага?» «Кровь Амбара, похоже, поддерживает существование призраков образа». «Ты хочешь сказать, что я теперь вроде вампира?» «Полагаю, технически так и есть». «Не уверен, что мне все это нравится, особенно такая специализация». «Согласен, здесь есть определенный недостаток. Но всему свое время. Давай для начала придадим тебе устойчивость, а потом будем рассматривать варианты». «Отлично, я весь внимание». В стороне послышался грохот, будто катился валун, сопровождаемый слабым лязгом. Люк повернул голову. «Знаешь, я не уверен, что это ветер». «Допивай», — сказал я, отходя от чашки и нащупывая носовой платок. «Это тебе поможет». Он выпил залпом, пока я обматывал платком запястье. Люк помог затянуть узел. «Давай убираться отсюда», — предложил я. «Чую недоброе». «Я только за», — отозвался он. В дверном проеме возникла фигура. Лицо ее терялось в тени. «Никуда ты не уйдешь, призрак!» — раздался очень знакомый голос. Я заказал у Спикарта освещение ватт на 1,5-ста. Это был Боррель, весьма недружелюбно оскалящий зубы. «Из тебя выйдет отличная свечка, образчик!» — обратился он к Люку. «Ошибаешься, Боррель!» — заявил я и нацелил Спикарт. Внезапно между нами проплыл знак Логруса. «Боррель? Мастер меча?» — удивленно воскликнул Люк. «Именно». «Вот дерьмо», — сказал Люк.